Ю. Часть пятая. Прошмыгнув передние двери, мы оба застыли в изумлении. Свет уличных фонарей неудержимой волной хлынул сквозь дверной проем, оставив целый океан обуви. Сапоги, мокасины, тапочки, кроссовки, туфли-лодочки, кеды, диковинное разнообразие обуви, что было разбросано в узкой прихожей. Тут что, человеческая многоножка обитает? Неужели повседневный облик госпожи Курию всего лишь хитрая маскировка? Я всегда считала, что пропорции ее тела уж слишком отличаются от таковых у обычных людей. Окажись она не человеком, в этом не было бы ничего удивительного. Святая Мадока, что за чертовщина здесь творится? Харума сердито нахмурился, наткнувшись на коробку из-под обуви, отчего очередная пара ботинок рухнула на пол. Эту коллекцию точно жена президента Филиппин собирала. Леди Эмельда Румуальдес Маркос, вы ли это? Эмельда Румуальдес Маркос. Филиппинский политический и общественный деятель. Вдова 10-го президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Известная своей деспотичностью и страстью к шопингу. Хорошее предположение, Харума. Но я бы посоветовала тебе не трогать эту обувь своими грязными лапами. Упрекнула я Харуму, натягивая поношенные хлопковые перчатки. Мне на глаза попались кроссовки Харумы. Кажется, это была модная модель из последней летней коллекции. Судя по тому, что он купил их на распродаже, вряд ли у него кто-то есть. Я ненадолго призадумалась и затем, подняв упавшую обувь, указала на прихожую. «Полиция в наши дни весьма строга, а потому лучше бы тебе лишний раз не шуметь. А чем же, позвольте спросить, вы занимаетесь?» «Возможно ли, что вы заинтересованы в чем-то еще, помимо скромной рутины ростовщика, мэм?» – пошутила Харума. Хотя, как по мне, совершенно не к месту. Стоило нам закрыть дверь, как помещение вмиг лишилось последнего фотона света. Вокруг снова повисла напряженная тишина. В глубине коридора кромешная тьма непроницаемой пеленой окутала нас двоих, отняв возможность рассмотреть хоть что-нибудь, и первобытный животный страх, словно хищный зверь, цепился своими мощными когтистыми лапами в самые глубины моей души. «Харума, руку!» «А? Сигнальная ракета? Многопредметный складной карманный нож? Бинт? Хлороформ? Электрошокер?» Я раз за разом вопрошающе протягивала руку, но так и не получила желаемого. Харума застыл, словно истукан. «Ты зачем вообще сюда явился, злыдень-волшебник? Не взял ни одного магического предмета? У тебя что, чародейского самоуважения нет? Магия? Конечно, колдовать я умею. Ты просто не так все поняла?» Дрожа процедил Харума. Харума, иногда ты пугаешься в самый неподходящий момент. Тебе чем-то не нравится магия? Не переживай. Это всего лишь ламповая отсылка. Эту фразу произносит один из героев Final Fantasy VI, когда впервые видит колдовство. Я не совсем понимаю, но ты не огорчайся. У тебя еще вагон времени до того, как тебе стукнет 30 и случится непоправимое. Согласно хикканским мифам современной Японии, парень, который не успел потерять девственность до 30 лет, становится волшебником. Ты действительно не в теме, да? Перешептываясь друг с другом, мы скрытно продвигались вглубь под свет смартфонов. Кстати, я уверена, что скрытность несомненно необходима. Но что насчет продвижения вглубь? Мысль о том, что мы, два амбициозных волшебника, вступаем в объятия тьмы, ужасно напоминает сексуальное домогательство Харума. Я выну одну банкноту из его кошелька и оставлю вместо нее чек. Спасибо за покупку. Мы не спеша заглянули в каждую дверь, обследуя дом. Кухня, ванная, уборная и все остальные комнаты располагались по правую сторону и так вдоль всего коридора. Если судить по внешнему виду дома, можно заключить, что правая половина дома куда более просторная. Но я так и не нашла ни одного перехода на левую сторону, через который можно было бы свободно входить и выходить. Это напоминало гигантскую перегородку в подводные лодки или замаскированную тюремную решетку. Мне даже показалось, что за той стеной я слышала чей-то плач. Само собой, это была лишь плакучая ива, ветви которой развивались на ветру. Я ничуть не верю в антинаучную чушь вроде городских легенд или оккультизма, поэтому призраки меня не пугают. «Раз уж мы так далеко зашли, можно пойти цепочкой». «А зачем?» «Видите ли, я просто устала быть с ним на равных». Харума оказался впереди, в то время как я расположилась за ним. Авангард и арьергард. Лошадь и наездник. Пуля и стрелок. Хвост и ящерица. Что-то в этом роде. Мне идти сложно. К сожалению, Харума нахмурился, будто бы от того, что боится темноты, и мне пришлось всем телом прижаться к его спине. Я растянула рукава его рубашки так сильно, что он, возможно, уже никогда ее не наденет. Но твердо решила, что не отпущу их, что бы ни случилось. Вот так. Это должно успокоить Харуму. Святые векселя. Он словно пугливый котенок. Все будет хорошо, радость моя. Тише, тише, не плачь. Стой. Да? Внезапно перед глазами возникла чья-то рука, и я так удивилась, что у меня чуть душа в пятки не ушла. Стоило мне непроизвольно вскрикнуть, как огромная ладонь закрыла мой рот. Я попробовала вырваться, но ладонь сжала мои губы еще крепче, удерживая меня на месте. Значит, то, что люди страшнее призраков, все-таки правда. Не сыскав пути отступления, я в конце концов сдалась. «Вон там, смотри». Харму указывал подбородком на дверь в конце коридора. «Может быть, там кто-то есть?» Из дверного проема доносился низкий гул. «Или, может, это мое сердце?» «Не могу разобрать. Мне нужно сейчас же унять бешеный стук в груди и поскорее прийти в чувство, чтобы образумить молодого человека рядом со мною». Харума громко сглотнул. Неожиданно он, не колеблясь ни секунды, пробрался внутрь. Не имея при себе ни электрошокера, ни хлороформа, он, тот, кто смело вошел в неизвестность, был подобен человеческой многоножке, выступившей против своих врагов в заточении. Это, вне всякого сомнения, очень любопытно. Он не владеет ни чудесами, ни магией. А если с телом Харума что-то случится, что мне делать? Я бы этого не хотела. Я не справлюсь, если потеряю Харуму. У него должен быть хотя бы трехсторонний договор со страховым агентом. Я нашел включатель. Приготовься. Стой, стой, стой, стой, стой! Я даже не успела толком запаниковать, как свет в комнате уже загорелся. Внутри комната оказалась достаточно большой, чтобы вместить 6 татами. Стены и ковры цвета слоновой кости, соответствующий интерьеру гардероб и странные формы туалетный столик. В самом центре комнаты расположился сервант, выполненный из черного дерева, и кровать. Подождите, кровать? Она определенно была не деревянной, но и не металлической. Не было даже матраса и одеяла. Кровать целиком состояла из одежды. Небольшая, узкая, вся в рюшах, кое-как сохраняющая форму, и уж точно не такая, какой она должна быть в обычной спальне. Эта кровать представляла собой просто кучу белья. Внушительное количество бюстгальтеров и трусиков создавали небольшую горку. И в окружении всего этого уютно расположилась никто иная, как госпожа Курию. Учительница, что лишь пару мгновений назад звучно мурлыкала, видев уже 7-й сон, судя по всему, отреагировала на включенный свет, потому как сразу же потерла глаза первым попавшимся бюстгальтером. Затем она наконец неспешно приоткрыла глаза. «А, кто это? Сия? Разве я не просила тебя не врываться без...» В тот момент, когда взгляд учителя пал на нас, ее глаза расширились, а челюсть упала так низко, что чуть не достигла ядра земли. Я даже смогла рассмотреть сокращение ее гортани. Невероятная ширина. Кроме того, на голове вместо ночного колпака у нее красовалась пара девичьих трусиков. Что тут вообще творится?